اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فهو اطلب العلم اخي دعواتру.ком представляет. Вопрос. Есть ли какой-нибудь признак того, что Аллах доволен тобой? Ответ. Вся хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. И затем. Среди знаков довольства Аллаха рабами, наставление раба на благие деяния и оберегание его от харама. Об этом сказано в аятах, перевод смыслов. Тем, кто следует прямым путем, он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует им богобоязненность. Сура 47, аят 17. Он также говорит, «А тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. Воистину Аллах с творящими добро». Сура 29, аят 69. Но если человек уклоняется от совершения благого и не избегает харама, ищем убежище у Аллаха, то это знак того, что Аллах недоволен им. Аллах также объяснил в своей книге, что знаком его довольства своими рабами является то, что он открывает сердце к истинному пути и вере, и признаком заблуждения и удаленности от истинного пути является сжимание сердца, как сказал Аллах, перевод смысла. Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому он раскрывает грудь для ислама. А кого он желает ввести в заблуждение, тому он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну или наказание на тех, кто не верует. Сура 6, аят 125. Ибн Аббас в комментарии к этому аяту, кого Аллах желает наставить на прямой путь, сказал, он открывает его сердце таухиду и вере. Тафсир Ибн Касир. Глава 2, страница 175. Другим признаком любви Аллаха к рабам и его довольства является то, что он делает его своим любимым рабом. Бухари и Муслим передали, что Абу Хурейра сказал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если Аллах испытывает любовь к рабу, он обращается к Джибрилю, мир ему, и говорит, «Поистине Аллах любит такого-то, полюби же его и ты», после чего Джибриль начинает любить его, и Джибриль обращается к обитателям небес со словами, «Поистине Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы», и обитатели небес начинают любить его, а потом ему оказывают хороший прием и на земле. Ан-Навави говорит, что слова «ему оказывают хороший прием на земле» означают, что люди будут любить его и рады видеть его, и их сердца будут привязаны к нему. В другом сообщении говорится, и он найдет любовь на земле. И Аллаху известно лучше. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور